Дверь в контору открыта, дежурного нет, голосов не слышно. Я прошел по коридору мимо стола главного референта и вошел в комнату Харви. «Льюис», — приветствовал меня он. Харви был чисто выбрит и аккуратно причесан. Он сидел за компьютером в хлопковом джемпере «Орбелин». Рядом с ним стояла чашка горячего кофе или чая. «Что ты нашел, Харви?» — спросил я. «Технологии нахождения источника вируса Буга-Буга-Бу не существует», — ответил он. «По крайней мере, я ее еще не открыл. На информационном суперхайве пока нет скоростных ловушек». «Очень жаль. Но я еще не сдался. Тебе нужна Мелания Себастьян. Я нашел ее. Вчера она внесла оплату с кредитки на свое имя в Баррингтон-хаус на Холмс-Бич. Это на Анна-Мария Айленд». Харви протянул мне телефон и продолжал работать. По телефонной книге я посмотрел, что такое Баррингтон-хаус. Это была гостиница. Трубку сняла женщина. Я сказал, что звоню из Балтимора. Ищу уголок, где мог бы провести с женой спокойный уикенд в конце года. А на этой неделе хотел бы заехать и осмотреть место. Она объяснила мне, как проехать. Я повесил трубку, поблагодарил Харви и прошел обратно мимо пустых кабинетов. Мне хотелось избавиться от пистолета и от 8000 наличными тоже. Я не боялся, что меня может остановить полиция за превышение скорости или поворот в запрещенном месте. Для этого я слишком осторожный водитель. Но я мог снова понадобиться детективу Этьену Вивезу. Я проехал к дому Карла Себастьяна. Я ожидал, что разбужу его, но он не спал. Он ответил на звонок снизу через минуту и спросил, кто я такой. Я представился, и он впустил меня. Когда двери лифта открылись, он стоял в дверях в белом халате, только что из душа, со стаканом V8 в руке. Он выглядел очень встревоженным. «Вы могли бы позвонить», — сказал он. «Но если у вас есть новости о Милане...» «Я встал в 4 часа, не могу спать». «Сегодня», — сказал я, когда лифт закрылся. «Я найду ее сегодня и поговорю с ней. Решать будет она. И если она скажет нет, я умываю руки». Он поспешно ввел меня в квартиру и закрыл дверь. «Вы уверены, что сможете найти ее сегодня?» «Уверен». «Когда?» «До захода солнца». Он сделал глоток из своего стакана и кивнул. Руки у него немного дрожали. «Я, конечно, не смогу вас уговорить сказать мне, где она, чтобы...» «Мы с вами это уже обсудили», — остановил я его. «Да-да, конечно. Только скажите ей, что я люблю ее, что хочу, чтобы она вернулась. Она может ставить любые условия. Если я в чем-то виноват, я знаю...»